Второй учебный год. Первый учебный год был для меня трудным из-за слабого знания армянского языка, но на второй год я уже мог свободно проповедовать по-армянски. По случаю рождественских каникул я отправился с братом к Негоноше из Кесаре в ближайшие деревни с проповедью Евангелия. Помню, как в одной деревне я спросил человека: «Ты примирился с Богом?» Он ответил: «Нет. У меня нет времени. У меня 7 пар волов, и я все время занят с ними. Мне некогда читать Евангелие и посещать церковь». Я в свою очередь спросил его: «Поскольку волы являются препятствием для спасения, согласен ли ты, чтобы я помолился Богу об освобождении от этого препятствия?» «Молись», — сказал этот человек. Я от сердца помолился об этом, и мы разошлись. Вскоре мы встретились с пастором этой деревни в Азизи, на улице. Он, издали увидев меня, сказал: «Брат, что ты сделал? Воры пришли ночью и украли всех волов у человека, о котором ты молился». «Это хорошо», — ответил я. «Главное препятствие к покаянию теперь удалено. Скажите ему об этом». Не знаю, покаялся ли этот человек. В той деревне мне больше не приходилось бывать. После объявления войны турецкое правительство начало призывать армию на военную службу. Пришлось мне идти на регистрацию. Я не только не имел документа о рождении, но не знал даже года рождения. Я написал письмо в наш город, чтобы мне выслали документ о рождении, но ответа не получил, а через 2 недели пришел приказ о выселении всех армян. Многих армян арестовывали и высылали. Никто не знал причины ареста. Слезы лились во всех армянских семьях. Всех арестованных турк вывели за город и там истребили. Армяне готовились к высылке. Директор немецкой миссии, узнав об этом, перевел оставшихся студентов в приют ревностного христианина Тани Берни. С его согласия я вскоре начал устраивать пробудительные собрания, во время которых многие люди покаялись. Одного из покаявшихся я встретил в 1967 году в Марселе. Это была трогательная встреча. Мы вспоминали о чудных Божьих делах и радовались его спасению. Однажды Енвер Паша прибыл в наш приют и сообщил директору, что все юноши должны быть отданы государству для военной службы. Узнав об этом, я начал рыть вблизи нашего сада яму, чтобы в ней укрыться от опасности. Но как велика была радость, когда директор, позвав нас, приказал немедленно собираться для бегства с проводником курдом, чтобы спасти жизнь 12 юношей. Когда стемнело, мы двинулись в путь. Наш проводник был высокого роста и шагал очень быстро. Мы едва поспевали за ним. В полночь мы приблизились к реке Евфрат. Со многими приключениями мы переплыли реку. Промокнув насквозь, я так устал, что не мог двигаться, и уже сожалел, что отправился в такой опасный путь. Ведь нас могли застрелить патрули. Всю дорогу я молился Господу. Кое-как преодолели снежную гору. Опасность миновала. Проводник привел нас в избушку пастуха, и после короткого отдыха мы снова отправились в путь. К вечеру мы добрались до деревни Ахзуник, где жили курды. Они считали армян своими предками и нас приняли с любовью. Старшина деревни поместил нас в большую, темную конюшню Аляга. В потолке была дыра, через которую едва проникал свет. В конюшне было много сена. Мы имели свои одеяла, и это спасало нас от холода, но неистребимая масса насекомых не давала покоя. Мы распределили обязанности таким образом: я взял на себя работу повара. Старшие занимались стиркой, а некоторые должны были доставлять дрова из леса. Жили мы дружно, вечерами читали Слово Божие. Нас радовало, что к нам приходили другие беженцы армяне, и мы пользовались случаем, чтобы им свидетельствовать об Иисусе. Некоторые люди слушали нас внимательно, другие — с пренебрежением. Весной число беженцев увеличилось. Среди них был профессор Теникичиан, пастор Петром Карпетян, семья пастора Томаса и много других. В деревне Азинуки было 3 начальника. Я сблизился со старшим из них, потому что он заинтересовался рассказами из СВ. Писание. Он называл меня Хачайфенди, Т. Е. Господин учитель. Он сажал меня рядом с собой и мог часами слушать Слово Божие. Когда умер житель этой деревни, он поручил мне совершить обряд погребения. Я воспользовался этим, чтобы всем присутствующим указать на путь спасения. Люди слушали меня внимательно. Весной богатые курды ушли со стадами на зеленые пастбища. Там они жили в шатрах до конца лета. По этому случаю один из начальников доверил мне свой дом до его возвращения. Я переселился туда, купил корову за 8 рублей, на русские деньги, нанял работницу, чтобы она доила корову, пекла хлеб, делала масло. Летом мы всей группой ходили в лес к горным источникам, а по воскресеньям устраивали собрания под открытым небом. Летом число беженцев достигло 150 человек. Мы все с большой надеждой ожидали прихода русских, ждали освобождения. Когда они заняли Арзерум, мы знали, что освобождение приблизилось.